Атомы хлора, серы и некоторые другие элементы имеют большие значения электроотрицательности, но они большего размера, и за счет явления поляризации степень ионности их соединений значительно уменьшается, и водородная связь не образуется. Запомним, что водородная связь только образуется в трех связях H-фтор, HO и HN.